Глава третья. Владыку озарил первый луч утреннего солнца. С воздушного шара, парящего над Рокоткаста, донесся рев трубы, возвещающий наступление нового дня. Сегодня столица Рокуша напоминает несокрушимый сундук, запертый на все запоры. Пушки, пушки, пушки. Бесчисленные пушечные жерла демонстрируют полную готовность извергнуть страшный ливень огня и железа. Армия Регелиона Одноглазого подошла к владыке еще вчера, но пока что ведет себя тихо, на штурм не идет. Их бивачный лагерь разместился на безопасном расстоянии от равелинов и бастионов Рокоткаста. Огромные рокушские бомбарды поневоле настраивают на осторожность. Конечно, первым делом к стенам явилась депутация серых с красными лентами на головах. В восточном полушарии Рари этот символ играет роль белого флага. Серые очень вежливо поинтересовались, не желает ли король Обелезна сдаться без боя. Им не менее вежливо ответили, что не желает, но за предложение благодарит. Полученный ответ серых нисколько не удивил. Они спрашивали это исключительно для соблюдения приличий. Депутация раскланялась с королем, объявила, что в таком случае владыка будет взята силой, и удалилась. Король помахал им вслед и великодушно пожелал удачи. С того момента прошли неполные сутки. «Чего они ждут?» – задумчиво спросила сама себя Ванесса Ли, глядя в бинокль со стены центрального бастиона. «Второго пришествия?» «Они же не полные дураки, маркиза!» – проворчал барон Джориан, стоящий рядом. «Сломя голову не бросится. Мы-то у себя дома. У нас все солдаты свежие, отдохнувшие. К обороне готовы. Они несколько дней маршировали по чужой стране и сразу в бой. Им тоже отдохнуть надо. Да вы не волнуйтесь. К обеду должно пойдут штурмом». «Умеете вы успокаивать, барон», — хмыкнула Ванесса. «А то!» Пока что активность в стане серых проявляет только Цереке. Бесчисленные насекомоподобные тварюшки трудятся изо всех сил, неутомимо срывая первую линию обороны Рокоткаста. Сорокафутовый бруствер. Комендант крепости наблюдает за этим вандализмом с зубовным скрежетом, но поделать ничего не может. Палить по Цереке из пушек не представляется возможным, слишком уж мелкие мишени, только пустой расход боеприпасов. Еще Цереке заготавливают фашины. Ни лестниц, ни иного осадного инструмента, только фашины для рвов. Уже одно это дает достаточной информации, чтобы сделать предварительные выводы. Серые явно не собираются вести осаду так, как это обычно практикуется в Нумерадисе. Кроме срытия бруствера и заготовки фашин, Цереке перетаскивают туда-сюда боеприпасы и продовольствие. Меж солдатскими биваками поднимаются дымки, серые собираются завтракать. Даже отсюда чувствуется аромат гречневой каши, варящейся в тысячах котелков. «Готовится к долгой осаде?» – вопросительно повернулась к капитану лейб-гвардии Ванесса. «Вряд ли», – покачал головой Джориан. «Если бы готовились сидеть здесь долго, лагерь был бы другим. Видите, палаток у них в обозе всего ничего. Землянки тоже копать вроде не собираются. Разместились в простых биваках, прямо под открытым небом. Это так, на пару ночевок. Значит, рассчитывают взять город за день-другой, а уж там расквартируются со всем удобством». Ванесса глубокомысленно кивнула, с неприязнью поглядывая на приплясывающего рядом краснокожего ишкримца. Логмир Двурукий, легендарный герой Закатона, только что проснулся, сразу же взлетел на стену, подняв по обыкновению тучу пыли, и теперь ужасно дрожит и морщится, подпрыгивая на одном месте. «Зеньор, ради единого, прекратите кривляться!» раздраженно встопорщил усы Джориан. «Тебе легко говорить!» — скрипнул зубами Логмир. «Что с вами такое? Чего вы так дрожите? Неужели страшно?» «Черешню съел, да? Чтоб я сам, Логмир Двурукий, да боялся? Да я даже батьки не боялся, когда он за мной с тесаком гонялся. Он мне орёт: убью, убью, а я ему: а пошел ты урогу в жопу, глупый батя!» Ну, скорость не сбавлял, конечно. Так и не поймал он меня. Слабак. Не в меня пошел, это точно. Потом он меня во сне каткой по башке стукнул, но это уже не в счет. «Ну а в чем тогда дело? Рветесь в бой?» «Ну да, вот сейчас. Рвусь. Так я рвусь, так я рвусь. Вот чуть-чуть и разорвусь. Прямо со стены вам тут спрыгну. Я вчера весь день в ворота ломился. Хотел Ророга и Флейма в крови выкупать. А вы меня выпустили? Не выпустили. Ну и все теперь. Сами виноваты». «Тогда что с вами такое, сеньор?» «Я писать хочу!» — жалобно взвыл Логмир. «Тю!» — разочарованно присвистнул Джориан. «Вот уж беда-то. Да отливайте прямо со стены, как я». «Когда писал ты, ветер дул не в лицо!» Сморщился еще сильнее Логмир, держась за причинные места. «Сеньор Логмир, не могли бы вы подыскать другое место для жалоб на свои физиологические проблемы?» Раздался спокойный голос. «Здравия желаю, ваше величество!» Резко сдернул двууголку Джориан. На бастион поднялся высокий длиннолицый мужчина, 40 лет, с каштановыми волосами, крохотными усами и бородкой. Сам король Абелезна I Калторан. Облаченный в простой полевой мундир, он ничем особенным не выделяется среди присутствующих. О высоком сане говорит только головное украшение – серебряная корона с одинокой жемчужиной на центральном зубце. Все черные драгуны, фузелеры, канониры, бомбардиры, инженеры и прочие присутствующие на стенах рокоткаста разом грянули: «Здравия желаю, ваше величество!» «Вольно!» – чуть шевельнул бровью Обелезны. «Как обстановка, барон?» «Пока все спокойно, ваше величество. Бдим!» «Это хорошо, что бдите. Доброе утро, маркиза. Как вам сегодня почивалось?» «Благодарю, ваше величество, хорошо», — сделала Книксон Ванесса. «Приятно это слышать. Не было ли вестей от нашего нового министра магии?» «Пока нет», — виновато мотнула головой Вон. «Подождите еще немного, ваше величество. Я уверена, сегодня или завтра он обязательно появится». «Лучше все-таки сегодня, чем завтра», — проворчал Джориан. «Я не уверен, что серые дадут нам дождаться завтра». «Будем надеяться на лучшее, барон», — спокойно ответил король. «Ваше величество, разрешите обратиться?» Гаркнули сзади. «Да». «Что у вас?» Обернулся король Обелезны. Там вытянулся в струнку Акорен, необычно рослый лейтенант черных драгун. Рядом переминался до нельзя смущенный человечек в роговых очках, с трудом удерживавший стопку старинных фолиантов. «Вот, привел!» Отрапортовал гвардеец. «Их ученая светлость очень настаивали. Говорят, важно аж до усрачки». «Акорен!» Рявкнул на своего лейтенанта барон Джориан. «Как выражаешься при его величестве короле, каналья!» «Прощения прошу, командир!» — встопорщил усы Акорен. «Виноват! Случайно вырвалось!» «Вырвалось у него! Я тебе тоже сейчас кое-что вырву! Ты что, свинский выкормыш, в хлеву находишься? Тут тебе его величество король и благородная дама! Уж простите этого столоба, маркиза! Дуб дубом! Воспитываю этих сукиных детей, воспитываю, а все не уразумеют!» «Батька Джориан, не гневайся! Прости дурака!» — жалобно прогундосил здоровенный драгун. «Да вы не переживайте так, барон!» Продолжала смотреть бинокль Ванесса. В бытность полицейским Сан-Франциско она наслушалась таких выражений, рядом с которыми нечаянное словечко Акорена выглядело детским лепетом. «Пустяки! Дело житейское!» «Нет, маркиза, не такие уж пустяки!» Внимательно посмотрел на нее Джориан. «На таких пустяках дворянская честь держится, как свод на колоннах. Хоть небо рухни на голову, а гвардеец, его величество, должен быть учтив и деликатен. Бранных слов употреблять не дозволено никому». «Но вы же употребляете?» «Уточняю свое высказывание», — на миг задумался Джориан. «Бранных слов употреблять не дозволено никому, кроме меня. Я этим засранцем командир, наставник и даже почти что батька. Поэтому мне их бранить не только можно, но и нужно». Уверенно кивнув и съездив Акорена на прощание по затылку, великану для этого пришлось нагнуться, капитан лейб-гвардии выпятил грудь и замер у плеча венценосного владыки, беседующего с ученым профессором. «Зеньор Фторимен», чуть наморщил лоб, припоминая фамилию ученого король. «Вы по поводу той задачки, что мы подкинули вам на днях, не так ли?» «Истинно так, ваше величество», пропищал лучший специалист Рокуша по древним языкам. «Вот, извольте видеть. Тайные загадки Империи Гор. Том 18. Та самая, о которой вы изволили спрашивать. Да-да, я вижу». «Так вы все-таки отыскали что-то полезное?» «Расшифровка еще не окончательно довершена. Осталось уточнить кое-какие детали. Но лично мне кажется, что вот этот отрывок вполне мог бы заинтересовать серых. Ведь я не ошибаюсь, ваше величество. Ведь это серые пытались похитить эту книгу для неких своих целей». «Вы совершенно правы, зеньор Фторимен. Так о чем же говорится в этом отрывке?» «Подробный дословный перевод со всеми разъяснениями и комментариями будет у вас на столе завтра к утру, ваше величество», — услужливо пискнул Фторимен. «А если вкратце, здесь рассказывается о древнем арсенале Империи Гор, в котором содержится некое оружие внушительной мощи». «В самом деле?» — проявил заинтересованность король. «Какого именно рода оружие?» «Подробного разъяснения здесь не имеется. Честно говоря, у меня такое впечатление, что автор сего капитального труда и сам точно не знал, что именно содержится в том арсенале. Однако здесь это оружие именуется «стальными солдатами». Мне думается, уже из самого названия можно почерпнуть некоторую объясняющую информацию». «Автоматы. Наверняка автоматы», — глубокомысленно насупил брови Джориан. «Империя Гор в свое время производила огромное количество самых разных автоматов, в том числе очень мощные боевые. Бронзовые стуканы серых рядом с ними. Просто беленькие зайчики. Мое скромное мнение полностью совпадает с мнением зиньора барона, ваше величество, пропищал Таримен. Тайные загадки империи гор – не единственный источник, повествующий о так называемых стальных солдатах. Я счел возможным преподнести вниманию вашего величества еще несколько произведений, в которых упоминается это загадочное наследие Арандраха. Как известно, в последние годы своего существования империя гор вела кровопролитную гражданскую войну, которая в конце концов и привела ее к распаду на составляющие префектуры, а впоследствии полному разложению и упадку. Сеньор Таримен, сейчас не самое подходящее время для лекций по древней истории, холодно напомнил король. Ближе к делу. Мои глубочайшие извинения, ваше величество. Виновато съежился ученый. Если изложить самую суть, стальных солдат создали уже в самом конце, когда до развала империи гор оставались считанные месяцы. Вероятно, их планировали использовать для подавления беспорядков. Но пока суд да дело, правящая династия перестала существовать. Кадровые военные по большей части дезертировали, а остатки армии были расформированы. Стальных солдат так и не успели применить. Да и сомнительно, что это оружие, каким бы мощным оно ни было, сумело бы спасти разваливающуюся империю от самой себя. Зиньор Таримен, покороче! Смиренно прошу простить, ваше величество, я вновь увлекся совершенно не тем. В ужасе выпучил глаза Таримен. Меня неизбежно заносит, когда я излагаю... еще раз простите. К сожалению, нам неизвестно в полной точности, где следует искать упомянутый законсервированный арсенал. Тем более, что таких арсеналов в подземельях Арандраха таится не так уж и мало. Часть их за прошедшие тысячелетия отыскали и разграбили. Но многие по-прежнему дожидаются, когда их вскроют. О, горяне великолепно умели оберегать свои сокровища. Но так или иначе, здесь все же есть некоторые указания на тему того, откуда следует начинать поиски. Искомое место находится в бывшей префектуре Патрак. Правда, она весьма и весьма обширна, так что само по себе это не очень помогает. Но есть и другие инструкции. Неизвестный автор тайн и загадок империи гор предлагает нам встать в тени орлиного клюва в то время, когда пропоет закатный петух, проследить взором за движением пылающего альбатроса, отыскать след бамбукового фазана. «Таримен, я не слишком силен в орнитологии», – перебил увлекшегося ученого король. «И никогда не увлекался разгадыванием головоломок. Не могли бы вы изложить все это более ясно?» «В том-то и дело, что не мог бы, ваше величество», – поник Таримен. «Более ясные указания здесь отсутствуют. Возможно, после того, как мы довершим расшифровку и сверимся с другими источниками, будем надеяться». «Я полагаюсь на вас, сеньор Таримен. Постарайтесь не подвести меня». Историк часто закивал, прижимая к груди стопу фолиантов, и попятился, спеша покинуть такой неуютный каменный бастион. Король отвернулся и протянул руку. Адъютант немедленно вложил в нее подзорную трубу. «Полагаю, еще немного времени у нас есть», – задумчиво прокомментировал ситуацию монарх. «Успеем позавтракать». «Прикажете спадать прямо сюда, ваше величество?» – склонился в полупоклоне адъютант. «Пожалуй». Королевский завтрак доставили уже через 3 минуты. Максимально скромный. Копченая курица, судок с гречкой и нераспечатанная бутыль вина. А Белезный Первый, нисколько не чинясь, уселся на ближайший ящик с патронами, расстелил на коленях салфетку и принялся есть прямо руками, одновременно выслушивая доклады, поступающие со всех концов крепости. «Ваше Величество, только что окончились утренние казни!» склонился над королевским ухом товарищ министра юстиции. «Да, хорошо», – кивнула Белезный Первый. «А почему вы мне об этом докладываете, Эпикен? Что-то прошло не так?» «Да, один непредвиденный казус. Похоронный бокал». «Опять? Неужели еще у кого-то обнаружилась аллергия на вино?» «Нет, ваше величество, в этот раз все намного серьезнее. Вы помните того колдуна, что несколько дней назад проник в королевскую библиотеку и ранил барона Джориана?» «Был арестован бароном Джорианом», – педантично поправил Джориан. «Хок-тень!» прочавкала Ванесса, сидящая меж зубцов крепостной стены с огромным сэндвичем. «Да, именно так. Благодарю, сеньорита Маркиза. Согласно вашему высочайшему распоряжению, ваше величество, его должны были казнить сегодня, в числе прочих, но вышел неожиданный казус». «Он стал невидимым и сбежал?» «Нет, он... Когда ему поднесли похоронный бокал, он просто нырнул в него и бесследно исчез». Отчаянно закончил товарищ министра. «Ваше Величество, мы были готовы, что он выкинет какую-нибудь штуку. Он был в кандалах, его держали на мушке 4 жандармов, но мы никак не могли предположить, что он утонет в бокале с вином». «Что вы несете, Эпикен?» – тихо спросил король. «Вы что, сами этого вина хлебнули? Или просто издеваетесь надо мной?» «Эх, ваше величество, колдуны не на такое дерьмо способны!» — хмуро пробурчал Джориан. «Я не об этом, барон. Эпикен, сеньорита маркиза, кажется, вручила вам ошейник, полностью блокирующий колдовские способности. Отчего же вы сняли его с арестованного?» «Но это не по уставу, ваше величество. Железный ошейник на казнимом? Недопустимо? Этикет?» Королевские пальцы резко сжались. Куриная кость с хрустом сломалась, и товарищ министра нервно вздрогнул, чувствуя, как дрожат поджилки. Несмотря на обычное олимпийское спокойствие, его величество унаследовал беспощадность своего прадеда, а тот мог простить любое прегрешение, кроме некомпетентности. Несоответствие занимаемой должности каралось всегда. «Ваше величество, это не повторится, я уверяю вас». «Ступайте, Эпикен!» Холодно посмотрел на него король. «Благодарите единого, что сейчас мне не досуг заниматься такими пустяками. У меня тут 200 колдунов под стенами. Еще один ничего особенно не изменит. Но впредь постарайтесь таких промашек не допускать, вы меня поняли?» «Хорошо понял, ваше величество». Барон Джориан проводил товарища министра равнодушным взглядом, сделал большой глоток из походной фляжки и протянул Ванессе. «Не желаете, маркиза? Отличный кумыс!» «С удовольствием, барон!» — отхлебнула Вон. «Логи, а ты не хочешь?» «Подруга, хватит уже меня так называть!» — посмотрел на нее злыми глазами Логмир. «Раз сказал, два сказал, три сказал, четыре! Со счету сбился!» Логмир, в отличие от Ванессы, сидел не между зубцов стены, а прямо на одном из них, болтая ногами над стофутовой пропастью. Он тоже завтракал, при огромном пакетом чипсов. Вон заподозрила, что перед отлетом Креола этот вороватый ишкримец стащил из Коцебу все чипсы до последнего пакетика. Иначе откуда он их берет в этом мире? «Похоже, начинается», — вздохнула Ванесса, глядя в бинокль. «Серые строятся в боевые порядки». «Начинается», — кивнул Джориан. «Думаю, скоро сможем лицезреть самого главного колдунского маршала». «Как его зовут, кстати?» — наморщила лоб Ванесса. «Что-то из головы вылетело». «Ригелион Одноглазый». «Ах, да, точно», — задумалась Вон. «Если не ошибаюсь, у него нет одного глаза». «Нет, маркиза, ошибаетесь. Один глаз у него так и есть». Ригелион Одноглазый, четвертый маршал Серой Земли, постучал пальцами по карте, разложенной на столе. Этому колдуну недавно исполнилось 70 лет, но выглядит он от силы на 40. Всегда поддерживал себя в хорошей форме. Сражения, схватки, битвы – вот все, что когда-либо волновало Ригелиона. Он полной душой отдавался упоению боем и с наслаждением впитывал красоту колдовского поединка. Да и что может быть прекрасней сгустка чистой энергии, разрушающего и убивающего на своем пути все и вся? Разве найдется чувство, способное превзойти этот неповторимый восторг, когда твое заклятие сжигает противника и воздух трепещет от его предсмертного крика? Ригелион сильно сомневался, что найдется. Взятие владыки должно стать жемчужиной в его военной карьере. Исключая колдовские цитадели серых, Рокот Каста – самая неприступная крепость в мире. Если он, Ригелион, сумеет ее покорить в одиночку, без помощи других членов Совета 12, владыка Бестельгласуд просто обязан будет вознаградить его по достоинству. Несправедливо, что Рорк-машинист и Квиллион Дубль стоят выше в табеле рангов, будучи куда менее одаренными тактиками. Жаль, что колдуна невозможно сместить в ней ниже или выкинуть из совета вовсе, только на тот свет, только стоять на площади. Другое дело – Астромарий Целебор Краш. Его превосходство Ригелион с недавних пор признает безропотно. Но он не колдун, так что ему место в совете точно не светит. Вот уже 1000 лет Серая Земля не знает исключений в этой традиции. Взгляд колдуна в сером плаще упал на каменную громаду, ощетинившуюся пушечными жерлами. Спору нет, орешек прочный, бронированный. Добраться до сладкого ядрышка будет непросто. Достойное испытание для способностей Ригелиона Одноглазого. На данный момент в распоряжении четвертого маршала весьма внушительные силы. Свыше 60 тысяч пехотинцев, около 150 артиллерийских орудий и 185 колдунов. Все штаб-офицеры и часть обер-офицеров. Конечно, лишь очень небольшая часть, всего 150 обер-офицеров совершенно недостаточно для 60-тысячной армии. Большинство младших офицеров – обычные люди, не имеющие радужных плащей. Из колдунов же почти 130 – малополезная мелочь, незабудка, как их окрестили рокушцы – фиолетовые, синие и голубые плащи. Именно они по большей части и носят обер-офицерские воротники. Но кроме них есть 40 зеленых плащей, 12 желтых, 4 оранжевых и даже 1 красный. Очень недурной комплект. Красные и оранжевые сейчас присутствуют прямо здесь, возле штабной палатки. Скайлер Тысяча Лиц внимательно изучает карту. Карна Мрачная напряженно о чем-то думает. Реймако Балетмейстер поигрывает саблей. Беймбол Сосунок отдувается, вытирая пот со лба. Альбракия Змея поглаживает питона, обвившего ее ласковыми кольцами. Когда они с маршалом Астромарием делили колдунов высших уровней, Регелион специально отобрал себе таких, что наиболее полезны в осаде крепостей. Из 4 имевшихся красных плащей он взял только Скайлера, оставив Астромарию Горрона Ледяного Меча, Тиграна Клинки и Маркотобока Безмозглого. Вряд ли эти трое сумели бы многим помочь против бастионов Рокот Каста. Пусть уж лучше используют свои таланты в открытом поле, сокрушая полки Легардена. «Альбракия!» – окликнул молодую колдунью маршал. «Что угодно, повелитель Регелион!» Разомкнула полные губы владычица рептилий. «Как мой вчерашний приказ?» «Все подготовлено, повелитель Регелион. За ночь я созвала всех змей в округе. Только отдайте распоряжение». «Отдаю. Начинай!» Альбракия медленно кивнула, поглаживая плоскую голову питона. Этот огромный змей всегда обвивается вокруг своей госпожи, и многие колдуны мужского пола немало ему завидуют. Альбракия-змея на редкость очаровательна. Серая кожа стального оттенка, почти белые зрачки, полные красные губы, крохотный крючковатый нос, треугольные черные брови и волосы цвета свежевыпавшего снега. Под оранжевым плащом скрываются длинные ноги, упругий живот и тяжелая грудь. Именно так выглядит идеал красоты с точки зрения серой земли. Однако колдунам-ловеласам в данном случае ничего не светило и не светит. Альбракия-змея холодна к мужскому полу. Впрочем, к женскому тоже. Единственный ее спутник жизни – вот этот огромный питон. Говорят, он сопутствует ей даже в постели. А еще говорят, что по ночам Альбракия сама превращается в самку питона, и они, впрочем, мало ли какую чушь могут наболтать мерзкие языки. «Исполнено, повелитель Регелион», – отрапортовала Альбракия спустя несколько секунд. «Мои змеи уже в пути». «Когда будут результаты?» «Имейте терпение, повелитель Регелион. Змеи – это не птицы». Им нужно больше времени, чтобы добраться до цели. «Хорошо, подождем немного», — хмуро согласился маршал Серых, пододвигая к Альбраке карту окрестностей Рокоткаста. У него хватает заботы без глупых змей. Вчера Регелион до поздней ночи изучал диспозицию, рассылал вокруг владыки разъезды, намечал линии сегодняшнего наступления. Немало хлопот доставили обозы. Одна из групп Цереке отстала от основного каравана, в результате чего целых 5 возов амуниции пропали в неизвестном направлении. А в 3-й дивизии вспышка сыпного тифа. Колдуны-фельдшеры уже с ног сбились. Все из-за проклятых вшей. В Серой Земле-то эту шестиногую тварь давно истребили, но в недоразвитой Ларии солдаты завшивили почти мгновенно. Надо будет потребовать у Мурока, чтобы сделал что-нибудь с этой заразой. Житья же нет, вся армия чешется. Похоже, змеи наконец добрались до цели. Их повелительница задрожала всем телом. Ее рука забегала по бумаге, спешно зарисовывая минные поля Рокоткаста. Регелион угрюмо нахмурился. Проклятые рокушцы умудрились окружить свою крепость практически непроницаемым кольцом подземной смерти. Однако безопасный проход все же обнаружился. Снаружи послышались звуки отдаленных взрывов. В такт им закричала Альбракия, тонко, с надрывом, словно раздираемая на части. «Мои змеи! Повелитель Регелион!» – жалобно посмотрела на маршала колдунья. «Они гибнут! Они гибнут на этих проклятых минах!» «Исключительно по собственной неосторожности!» – процедил Регелион. «Но это даже к лучшему. Чем больше мины не обезвредят, тем проще будет нам». «Но им же больно! Им больно! Они умирают! Я чувствую их боль! Я чувствую все, что чувствуют они!» «Лучше ведь змеи, чем люди, верно?» «Типичная логика человека. Змеи с вами не согласятся, повелитель Регелион!» Регелион Одноглазый смерил Альбракию недобрым взглядом и так гневно побледнела, едва не сломав карандаш. Питон поднял плоскую голову, его холодные глаза уперлись в того, кто осмелился рассердить любимую хозяйку, из клыкастой пасти вырвалось сдавленное шипение. Альбракия погладила фамильяра по голове, из-под лобья поглядывая на главнокомандующего. Она бы с удовольствием использовала своих змей для чего-то более полезного, нежели обезвреживание минных полей, но, увы, такой возможности нет. Чешуйчатое войско пришлось собирать уже здесь, в окрестностях владыки. А Рокуш не может особо похвастаться ядовитыми рептилиями. Всего 2 вида, да и то не здесь, а в северных болотах. так что личная армия Альбраки состоит по большей части из безобидных ужей и полозов. «Почему бы вам не использовать этих насекомых переростков?» – ядовито прошипела колдунья. «Сряки? Сряки работают по своим собственным схемам. Я понятия не имею, что там Мурок вложил в их хитиновые головенки. Но подчиняться моим командам он их точно не обучил. И я не могу понять, что такого особенного в этих рептилиях? Что за беда, если часть из них погибнет?» «Как вы можете так говорить, повелитель?» – вспыхнула Альбракия, гладя питона. «Да вы посмотрите только, как красивы эти создания!» «Красота? Красота субъективна. Ее каждый понимает по-своему». «Ну так говорят только уроды!» — криво усмехнулась колдунья. Ригелион одноглазый потемнел лицом. Губы сжались в ниточку. Альбракия испуганно притихла. «Не следует шутить с огнем. Четвертый маршал достаточно терпелив и рассудителен. Но если все же вывести его из себя...» Последнего, кто это сделал, соскребали с пола саперной лопаткой. Мины, взрывающиеся без всякого видимого повода, вызвали в Рокушской крепости нешуточное беспокойство. Саперы изо всех сил пытались выяснить, что могло послужить тому причиной. Хотя в одном мнения сходились. Колдовство, конечно. Единственный, кто ничуть не беспокоился – Логмир Двурукий. Он спокойно сидел на стене, хрустел чипсами, живым интересом любовался лагерем серых и все более частыми взрывами. Одна мина рванула совсем близко, окатив Логмира волной горячего воздуха. Рядом что-то просвистело и шлепнулось прямо в пакет с чипсами. «Смотри-ка, змеиный хвост прилетел!» – удивился Логмир, вытаскивая неожиданный подарок. «Жареный, хрустящий, вкусный, под картошечку очень даже ничего!»